Период обучения новичков близился к концу, и у них начались практические занятия на местах. Шибасаки была направлена в администрацию библиотеки, так что их сыку обучение разошлось. Каждый день она усердно тренировалась в первой библиотеке Мусашина. Даже новобранцы, записанные в другие библиотеки региона Канта, учились в полевых условиях в первой библиотеке Мусашина. Они также изучали библиотечные классификации и управление на библиотечной базе Канта. Библиотечная база Канта служила книжным хранилищем для региона Канта, сохранявшим и охранявшим постоянно растущее собрание книг. Она обладала обширным архивом, занимавшим около 10 подземных этажей, таким большим, что там периодически терялись люди, которых потом приходилось спасать. Его размеры делали архив прекрасным местом для административных занятий. После обучения определенным в другие префектуры стажёрам предстояло переехать в главную библиотеку ведомства и поселиться там в казармах. «Я буду так скучать по вам, инструктор Додзи! Не забывайте меня, хорошо?» Сказала Шибасаки, разыгрывая непосредственность. Невозможно передать, насколько серьезной она была. Поскольку им предстояло жить на одной базе, существовало множество возможностей встретиться. Мужское и женское общежития находились в разных зданиях, конечно, но были общие помещения, а также один вход. «Немного перебор не находишь?» Додзи криво улыбнулся. «Удачи. Уверен, ты отлично справишься». «Видите? Почему он со мной не может таким вежливым быть?» С горечью думала Ику. Они с Додзи все еще ругались как кошка с собакой, борясь на тренировках по рукопашному бою и всегда выискивая шанс сбить с противника спесь. «Как вообще все это началось?» Она знала лишь, что, если верить ее памяти, начала не она. Додзи определенно относился к ней не так, как к остальным женщинам, или даже когда бывал беспечным, к мужчинам. Параллельно с тренировками сил обороны, новички проходили настоящую караульную службу в первой библиотеке Мусашина и библиотечной базе Канта. Членам сил обороны выдавались стабильные легкие СИГ-П-220, но стажеры обходились дубинками. От специальных учреждений развития требовалось предоставление уведомления перед проведением проверок Комитета по развитию СМИ, но для них характерно было показать документ прямо перед инспекцией, нанося внезапный удар без предупреждения. Ику на собственном опыте познакомилась с этой тактикой в тот день в старшей школе. Особенно уязвимы были курьеры на мотоциклах или курьерские машины, которые можно отследить. Специальные учреждения садились в них, а потом совали уведомления беспечным водителям. Поэтому необходимо было патрулировать территорию по маршруту. И все же библиотека не хотела запугивать своих посетителей, так что охрана должна была осуществляться как можно более незаметней. А поскольку специальные учреждения могли напасть ночью или ранним утром, осуществлялся круглосуточный дозор, чтобы сократить прорехи. Силы обороны библиотеки были само собой нелегким местом работы, и не только родители Ику не одобряли вступление женщин. По стране количество членов сил обороны женского пола оставалось крошечным. Новички с неясными причинами для вступления, вроде «Я хочу быть государственным служащим», отпадали первыми, независимо от пола. Даже обычные библиотекари не были полностью изолированы от опасности. Многие из них тоже уходили. Единственным относительно стабильным коллективом была привлеченная со стороны служба материально-технической поддержки, полностью отделенная от библиотеки. В регионе Канта каждый год принимались сотни новичков, но удержать достаточное их количество всегда было проблемой. «Но недостатка в посетителях никогда нет, верно, сэр?» – спросила Ику Камаки, ее инструктора по безопасности в тот день. Во время практики по охране каждого стажера сопровождал опытный член сил обороны, показывавший им приемы работы. Но 6 главных инструкторов сменялись по очереди. Все эти инструкторы были профессионалами, отобранными из элиты сил обороны, почти всегда их ставили в пару с практиканткой. Причиной, вероятно, служили мнение, что в экстренных ситуациях она окажется не так полезна, как стажеры-мужчины. Поэтому в каждом тренировочном заходе была только одна женщина. Камаки засмеялся сардонически и ответил. «Это да, примета времени». С тех пор, как был принят закон о развитии СМИ, и цензура стала повсеместной, количество посетителей библиотек год от года росло. Видишь ли, список подверженных цензуре книг продолжает расширяться. Чем труднее гражданам становится свободно покупать книги, тем больше потребность в библиотеках. Особенно если учесть, что цены на книги растут. Поскольку продажа запрещенных книг по почте была незаконной, У издателей не было надежного рынка для их изданий, и они не могли печатать много экземпляров. Кроме того, им приходилось нести ущерб, если их книги изымали. В результате цена на книги подскочила в два раза по сравнению с тем, какой она была до закона о развитии СМИ. При уменьшении количества растет цена. Это основа экономики. Книга фэнтези, толкнувшая Ику на путь сил обороны библиотеки, тоже была редкой и стоила больше 5000 йен. Со своей зарплатой Ику едва ли могла себе ее позволить. В ответ стало популярным создавать особые местные библиотечные налоги. Во времена, когда приобрести книги гражданам было невероятно трудно, важно было, чтобы библиотека, обладавшая правом свободно собирать материалы, могла сохранить свои фонды. Циник мог бы заметить, что закон о развитии СМИ на самом деле повысил относительный статус библиотек. Как одно из мест, где можно свободно читать запрещенные издания, публичные библиотеки также стали мишенью усиленной цензуры Комитета по развитию СМИ. Существование комитета оправдывалось защитой граждан от сомнительных форм самовыражения. А что с манго и прочим? В библиотеке ее немного. Механизмы контроля комитета по развитию слегка ослабевают, если дело касается манги. Так что ее относительно легче продавать. Дело в том, что журналы и комиксы, выпускаемые как журналы, печатаются без системы образцов. Время продажи издания издателям-посреднику для книг и журналов разнилось. Традиционный издатель отправлял посреднику образец книги за 5 дней до ее выхода в продажу. После принятия закона о развитии СМИ, копия публикуемого материала должна была отсылаться вместе с образцом. Образцы и данные собирались в агентствах, где их проверял комитет, располагавший отделением в каждом агентстве посредника. Но журналы и серийные комиксы были освобождены от системы образцов. Их просто надо было доставлять в магазины за 2 дня до начала продаж. По сравнению с книгами, времени на проверку оставалось меньше. К тому же комитет по развитию СМИ в основном занимался слежением за таблоидами, еще больше уменьшая приоритетность комиксов и манги. А в случае с мангой, предоставление комитету даты выхода не особо повышает эффективность. Это двойная работа. Им ведь приходится проверять и картинки, и текст, так что людей в 2 раза больше требуется. И они печатаются таким тиражом, что физически невозможно проверить все. Даже для комиксов, издаваемых книгами, все равно существует проблема с людскими ресурсами. Так что обычно проверяют лишь те, вокруг которых люди поднимают большую шумиху. Камаки добавил. Комитет по развитию СМИ манга все равно мало заботит. В основном они наделяют ее низкой приоритетностью. В этом отношении книги особенно легко проверять. У них есть система образцов, и все они выходят в цифровом формате. Надо просто поискать запрещенные слова или фразы, это занимает считанные секунды. Наверное, у них есть специальные программы. Среди СМИ наивысшим приоритетом наделяют таблоиды, само собой. На следующие в этом списке книги, поскольку их легко проверять. Не говоря уже о том, что оппозиционно настроенная интеллигенция любит отпускать критику в печати. Если бы они начали делать это в манге, приоритеты бы изменились. Амаки неожиданно замолк и нахмурился. Между прочим, все это должны были рассказывать на лекциях. Касахара-сан, вы на занятиях внимательно слушали? Простите, с лекциями у меня не очень. Но когда вы разбиваете все на части и объясняете, разобраться становится легко, инспектор Камаки. Лекции проводились между тренировками, идеальное время вздремнуть. Она искренне собиралась слушать, но обычно уступала усталости и нечаянно засыпала. Сухая и извилистая манера изложения профессора тоже не особо помогала. «Не волнуйтесь, Додзи я не расскажу», — засмеялся Камаки. Его смех усилился, когда Ику скривилась. «Вы точно не особо его любите, да?» «Думаю, это он меня недолюбливает, сэр». «Ни в коем случае», — торопливо заявил Камаки. «Ну да что он знает?» Ику поморщилась. «Тогда почему он так строг со мной? К остальным девушкам он не так относится?» «А вы поверите, если я скажу, что он строг с вами, потому что многого от вас ждет?» Шибасаки предположила такое же объяснение, но... «Ни за что». Она была слишком упряма, чтобы допустить такое объяснение сейчас. «А, ну, Додзя тоже может себя совсем по-детски вести. Ну, тогда, может, подумаете, почему он только отчитывает вас?» Вместо того, чтобы защищать Додзя до конца, он отступил. Нет, не отступил. На самом деле он высмеивал Додзя. Ику мысленно вздрогнула, видя такое поведение обычно доброго и мягкого инструктора. Инструктор Камаки злился? «Подумать, почему он меня отчитывает?» Это предполагало наличие какой-то причины. и что Камаки считал ее слишком наивной, чтобы ее осознать. Она попыталась скрыть свое уныние, но Камаки все равно его почувствовал. Он слегка улыбнулся. «Я не злюсь. Просто вам надо с этим разобраться». Она жутко смутилась из-за того, что он так легко разгадал ее чувства. Затем она почувствовала нежную руку на своей голове. «Ау». Офицер библиотеки, которым она восхищалась в старшей школе, тоже так делал. Ощущение доброты в этом жесте было таким же. «Ты готова была признать себя вором, чтобы защитить эту книгу?» Прозвучали ли бы в устах Камаки эти слова так же, как и у того офицера? Она попыталась представить, но у нее не особо получалось связать эту фразу с Камаки. «Додзи тоже не прав. У него проблема с беспристрастностью по отношению к вам». «Значит, мне не показалось». Она обиженно нахмурилась. «Раз уж он не станет играть честно, я дам вам подсказку. Касахара-сан, вы ведь долго занимались легкой атлетикой, верно?» «Да, пожалуй». «Тренировки похожи на забеги?» «Ни к селу, ни к городу. Что он вообще спрашивает?» Озадаченная Ику ответила. «Ну, зависит от обстоятельств, но, наверное, общие черты есть. У всех видов физической активности есть некие общие основы». Камаки улыбался, не особо слушая. «Игнорирует меня?» – подумала она. «Ах, ну, он это не просто так спросил. Подумать о схожих чертах, а?» «А!» Она заметила пожилого мужчину на инвалидной коляске, ждавшего перед лифтом в холле. «Посетителю нужна помощь. Сейчас вернусь». Помощь посетителям была важной частью обязанностей сил обороны. Хотя они и не должны были помогать им искать книги, за это были ответственны библиотекари, работавшие за справочной стойкой. «Нет, стойте, Касахара-сан!» – окликнул ее Камаки, пытаясь остановить. Отдав честь на прощание, Ику поспешила к мужчине на коляске. Это был элегантный джентльмен в хорошо пошитом твидовом костюме. «Могу я помочь вам, сэр? Куда хотите поехать?» – спросила Ику с улыбкой. Мужчина заморгал. «Пятый этаж, пожалуй». «Да, сэр. Сейчас вызову лифт», – сказала она, нажимая кнопку вверх. Библиотека была огромна. Там даже было помещение для проведения культурных мероприятий. Этажи после второго были посвящены вещам вроде справочных отделов и аудиторий. Пятый этаж был последним этажом здания. Когда пришел лифт, Ику завезла кресло внутрь. Она хотела было поехать с ним, но мужчина ее остановил. «Нет, спасибо. Я и сам могу справиться. Хотя это очень доброе предложение». «Но я не против». Ику выглядела неуверенной, так что мужчина засмеялся и наставительно произнес: «Даже посетители должны иметь право отказаться от помощи. Правильно же?» «А, да, сэр. Я была слишком назойлива». Ику торопливо поклонилась. «Берегите себя, сэр». За секунду до того, как двери закрылись, мужчина ответил: «Молодец». Она вернулась к Камаки. «И как все прошло?» — спросил он ее. «Я была немного чересчур назойлива», — честно признала она. «Сегодняшняя пища для размышлений. Но он сказал, что я молодец». «Да? Это хорошо», — сказал, усмехаясь, Камаки.